Надо ничего не делать, и вы будете самым несчастным человеком. А что быть самым-самым не имеет значения. Много трудитесь, и нет никакой гарантии. Так вот, она же значит что? Так и родила. Значит, как Ельцин родила. Как Ельцина операция. Пока там она в родзале была, ребеночка родила хорошего. Сейчас Машеньке, по-моему, года 3 уже приводила к нам на семинар. Вот. Значит, да, кстати, они расписались уже. Но когда он был возмущен, он говорит, это мой ребенок, ты к нему не имеешь никакого касательства, я его сама воспитаю. Такому. Но если очень так не трудится, за сперму могу тебе оплатить. Такой разговор. Можно? Да. Вопрос. Да. Моральный. Да. А это не честно по отношению к мужчине? Я что хочу сказать? С точки зрения природы, нет. Природы, первые его семьи были, это был какой брак? Беспорядочное половое отношение, групповой брак. Никогда женщина, вообще она никак не связывалась. Мужчина же знает. Я понимаю, я знаю, но что ей остается делать, если он не хочет на ней жениться? Ждать, что ли, да? Унижаться. А она может воспитать и ребенка, и хочется иметь. Где это? Вика, слушай, я тебе делаю серьезное предупреждение. Ты должна всегда быть на стороне заказчика. Понимаешь? Он претензии предъявляет. Куда? Нет, я говорю, нет, на стороне заказчика твое дело. Вот ты мне что-то заказываешь, я должен быть на твоей стороне. И совсем не думать о твоих партнерах. Другое дело, ты можешь этого заказчика, да, но тогда не связывайся с ним. Я как раз тебе дал задание описать, с кем не стоит связываться. Да? Опишешь, да? С кем из работодателей не стоит связываться. Почему? Потому что а что в данном случае? Чем он плох и чем ему плохо? Он же просто дурак, не знает своего блага. На ней женился, сейчас же все хорошо. Так что я против него тоже не выступал. Значит, нужно делать все по законам свыше. Тогда все будет правильно. Когда я живу ради себя, тогда я всегда буду делать то, что нужно. Когда я живу ради детей, я всегда буду, или ради Родины, я всегда буду делать ерунду. Еще раз напоминаю, да. Вот эту вот легенду, когда один в 20 лет хотел весь мир облагодетельствовать, не получилось, потом свою страну, потом свой город, потом свою улицу, потом свой дом, ну где-то лет 50-60 он решил себе помочь. И когда он помог себе, выяснилось, что он помог своей семье, помог дому, помог улице, помог Родине, помог своему миру, всему миру. Бог ты мой, я смотрю, как только, я же тоже был раньше, думал о Родине, а потом о себе. Как только я стал о себе думать, но организм мне подсказал, что, ну еще и учителя были. Я стал о себе думать, если я по три раза в стационаре раньше лежал, так, и, наверное, лет в 48-50 помер бы. Ну, нарушение мозгового кровообращения, знаете, там техника простая. Первый следующий был бы инсульт, потом бы помер. Да и так, если бы я даже просто стал инвалидом, я был бы обжигалом. А сейчас стал жить для себя, стал профессионалом. Кто не проиграл? Нет, все проиграли, все выиграли. Может, даже и весь мир, если мои идеи что-то стоят. Вот. Вика, ну это просто ты, у тебя есть клиент, ты на его стороне, есть как адвокат. Да. Мне надо выполнять свой долг. Ну, работа врача меня к этому приучила. Какая разница, какой больной фашист он, коммунист, вообще никто. Моя задача, что его вылечить. Правильно же, да? А думать, что он потом выздоровеет и убьет кого-то. Значит, его будет. Ну да. Ну, и может, и самого меня, кто его знает. Ну, короче говоря, я как раз хочу, чтобы у вас у всех выработался профессиональный подход. Свое дело нужно делать. Вот. Ну, кстати сказать, потом, Вика, ты же мне задаешь вообще вопрос. Вот конкретный мужчина выиграл. Они сейчас очень хорошо живут. Довольно часто человек не понимает, в чем счастье. Потом он даже не силком. Он же сам ей потом, конечно, это не сделал. Да. Предложение. А я, знаешь, что так среагировал? У меня одна врач ставила вопрос, как ей избавиться от пенсионеров МВД. Она работала в милицейской больнице, в милицейской поликлинике. И туда приходили пенсионеры, которые, в принципе, не очень имели права. Но главное для нее было. Ну и эти пенсионеры, естественно, что... Один пенсионер 10 нормальных тебе заменит по нагрузке. Вот. Ему же нечего делать, как ходить. Вот. А у того он приходит, получает лечение, уходит. Я ей сказал, каким образом от этих пенсионеров избавляться. Очень просто. Пусть пойдет, спросит разрешение у главного врача, чтобы его принять. Сам, да. Она же нарушает инструкцию. Это только по распоряжению. Так мне одна заявила, говорит, а вы об этом пенсионере подумали или нет? Я говорю, я думаю о своем клиенте. Врач мне спросил, я сказал, ей это поможет, поможет все. А насчет пенсионеров, это должен президент думать, министры и прочее, прочее. Они найдут что-то такое. Это так вот видно. Можешь сердиться на меня даже. Ага. Я тебе расскажу. Я что хочу сказать. Я вижу... я вижу, что если человек делает по-разному, он ничего морального не сделает. Но разумно ты ищешь что? Работодателю клиента. Или если клиент пришел к тебе, тогда ты на стороне клиента. Ты ему должна подсунуть дерьмового работодателя. Как же твоя задача? Ну, конечно, надо заработать, но дерьмового не нужно. Тогда ты думаешь о клиенте. Пришел работодатель, о нем надо думать. Кстати сказать, мне приходится лечить алкоголиков. Ну, вы знаете, моя точка зрения. Что с алкоголиком нужно что? Расставаться. Это моя точка зрения. Я всегда... У жены спрашиваю, как собираетесь, я туда уже не говорю, что разводись. Я здесь на стороне алкоголика. Yeah. Мне его надо вылечить. Кстати, я знаю, если правильно к нему подойти, можно. Нет, вылечить его нельзя, но можно сделать так, что он потом не пьет и остается социально полезным членом общества, но только это нужно делать вместе с правительственными органами. Это в массовом масштабе. А в единичном я и тоже могу его вылечить. Поэтому я тогда же не говорю, знаете что, какие ваши планы? Разводиться с ним? Или вы хотите его бросить? Как она скажет? Она скажет бросить ваши проблемы. Тогда я знаю, как мне работать с пациентом и, значит, буду говорить, что с женой вам не жить. А если нет, значит, тогда... Ну, считаешь, это вот я в этом вопросе... Я часто говорю, может, я не прав, но в этом вопросе я прав. Нужно свое дело. Почему? Потому что это входит в... Я профессионал, я должен как можно лучше выполнить этот заказ или за него не браться. Вот. Ну, так вот, значит, оно и получилось, когда я правильно все делаю, выясняется, что все выигрывают, правильно? Если по законам жизни ребенка должен избавиться, ну так, чтобы меня не осудили, значит, я тогда постараюсь дать ему хорошее образование, чтобы он мог сам зарабатывать деньги. Он проигрывает от этого, когда я живу для себя? Нет. Государство проигрывает? Нет,